Шановні слухачі, у ефірі Радіотеатр Плюс. Пропонуємо вашій увазі радіоспектакль «Максимка» поводле оповідання Анатолія Жука. Режисер Зінаїда Павловська. У головних ролях заняти заслужена артистка Республіки Білорусі Вера Кавалєрова і артист Юрий Кухаронок. Запис 1993 года. Максимка, Максимка, усё, усё. Выключай телевизор и пора спать. Ну да, я ещё крышечку погляжу. Сыне, сыне, у тебя сумление есть? Есть. А завтра ранецой знов за уши подымать буду, так? Не будешь, я сам подымусь. Ой, ой, что я чую, головное, у который раз. А ледь раница настанет, глыбей под ковдру ховайся. Ну так. Максимка, Максимка, никаких телевизоров. Зараз же сдымаем кошулю. Кошулю, кошульку. Надеваем пижамку. Вот так. Теперь штоники. Штоники. Молодчина. И в ложек. В ложек. Ведыш, давай я тебя несу. Ой, так. Ух, какие ты тяжкие у меня сдал. Ой. Вот так. Вот все. Заплющивай очки и добра ночь. Так. Чакай хвилиночку. Ну, что еще? Расскажи мне про маму. Про маму? Я ж тебе уже кольки разов рассказывал. Ну, коли ласка, то... Ну, добро. Только не уставай, ляжи. Дык вот. Был теплый весновый день. Было вельми хороше, вельми. Мама в этот час сидела ля окна, и раптом у небе з'явился бусин. И он покружился над окном, покружился, потом подлетел до его и спытал у мамы. Ти не возьмите у меня Максимку? Возьмем. Тады коли ласка. Бусил узмахнул на разлетание крылами и зник у высоким небе. Тата. Ну? А чему я этого зусим не памятаю? Тады ты был еще зусим маленький. А якая я она? Мама. Ну, я ж тебе говорил уже. Яши, тата. Яши. У яе прыгожыя светлыя валасы, блакітныя вочы. Яна любіць прыгожа апранацца, хадзіць на канцэрты, ў кіно, у кафе. Адным словам, вось такая. Не памятаю. Усё, спаць, Максімка, спаць. Тата, а яна прыедзе? Можа. А калі? А калі-небудзь, гэта калі? Завтра? Можа і завтра, але не думаю, усё хопіць. Ну, час адпачываць. Спакойнай ночы. Спакойнай ночы, тата. Уявіць дзіцячы садок, калі бацькі забіраюць сваіх дзетак пасля працоўнага дня. Я думаю, багатага уяўлення не трэба, так, сябры мае. Тут шум, гомань дзяцей, і стомленыя, часам не зусім ветлівыя галасы бацькоў, што весь час прыспешваюць, альбо раздражнёна штосьці патрабуюць ад сваіх хлопчыкаў і дзяўчын. Добрый вечар, позніцеся. Выбачайце, работа, і так, як магу, спяшаюся, і скажу вам па сакрэту, нават раней за яе ўцякаю, за работу. Покараюць вас за гэта якой-небудзь прэміі, ці яшчэ чым. Ведаеце, пакуль шанцуе. А дзе Максімка? Я нешта не бачу яго. Здаецца, у зале бачыла. Ага, паглядзіце ага. Там. Дзякую. Максімка! Максімка, ты дзе? Няма нібыта тут. А, вось ты дзе, Жэлжык, вось ты дзе. Ну, чаго ў кут зашыўся, га? О, што-небудзь здарылася? Мы з табой сябры, правда? Правда. Ну, а сябру расказваюць усё. Што здарылася? Сёння ў садзіку нам кожнаму далі заданне расказаць пра сваю маму. Угу. Я расказаў пра тое, што мая мама паехала і можа калі-небудзь вернецца, што болей я нічога пра яе не ведаю. Усе смяяліся. Усе. Чаму яны засмяяліся, тата? Тады, калі расказывалі іншы пра сваіх мам, ніхто не смяяўся, а калі расказываю я, смяяліся ўсе. Ну, супакойся, супакойся. Разумееш, Максімка, няма ў нас мамы. Разумееш? Яна сапраўды паехала. Ну, назусім. А чаму? Чаму? Ведаеш, гэта... Цяжка растлумачыць, ну, цяжка, але, калі ты хочаш, мы можам узяць другую маму. Я не хачу другую, яна мне не патрэбна, я хачу маю маму, маю. Калі ласка, не трэба крычаць, мы не дома. Пойдзем апранацца. Колькі часу яны ішлі па вуліцы, не размаўляючы. І Максімка нават на гэты раз не трымаўся за бацькаву руку. А аднойчы Максімка прачнуўся і ўбачыў, што нейкае дзіўнае, незвычайна лёгкае святло напаўняе яго пакой. А яшчэ падзівіўся таму, што ўсё яшчэ спіць. Ой, а чаго гэта тата не пабудзіў мяне ў садзік? Сам праспаў ці што? Ах, гэта ж сёння субота! А ў суботу мы не ходзім на работу. Ха-ха, верш напісаўся. А ў суботу мы не ходзім на работу. Трэба тату расказаць. Тата! Та! Ну, ты ўжо прачнуўся? Што здарылася? Я верш склаў. Ну, праўда? Цікава. Прачытай. А ў суботу мы не ходзім на работу. Выдатны верш. Я такі ніколі б не прыдумаў, праўда? Калі падабаецца, я табе такіх многа навыдумляю. Падабаецца, выдумляй. Толькі заўтра. Заўтра, дык заўтра. Будзеш уставаць? Будзеш уставаць? Не, я яшчэ трошкі паляжу. А ў акно ты яшчэ не глядзеў? Ай, што я там не бачу. А вось, не бачу. Што? Ну. А ты устань, паглядзі. А ты і так праляжыш, усё праляжыш. Глянь у акно. Што там такое можа быць? Учора нічога звычайнага не заўважу. Снег. Нет, А ты за бокай лезь, усё не праспаў. Калі будзеш яшчэ ляжаць, ён глядзіш і растаць вышыў. Не, ляжаць я больш не буду. Там уже зіма сапраўдная, белая. Я туды, тачка. О, які ты шпаркі. Эй, пачакай. Пачакай, я паесці. Не, я не хачу, я пуду. А вось гэта ты ўжо нешта не тое гаворыш. Ну чаму не тое? Не тое. Да таго ж я ж учора ел. Ой, насмяшыў. А я і не ведаў, што мой сын зрабіўся маленькім верблюдзянём. Можа наядацца на некалькі дзён. І зусім я не верблюдзянём. Я пажартаваў. А паесці ўсё-такі трэба. На стале ўжо ўсё стаіць. Хадзім на кухню. Так. Ну, а вот, бачыш? Сядай. Вось тебе яечка, чай, бутерброд. Это ж дробязь для тебя, ты ж асілак. А я пойду падрыхтую тебе саначкі пакуль. Где ж яны у нас тут? А? Вось. Зараз. Их уніс. Ну, все. Твой конь в полном порядке. Готов? Не еще? Готов. Ну, дожди. Ну, готов, все. Это уже иншая размова. Пойдем опранаться. Пойдем. Вот шапка. Так, вот пальто. Ага. Теперь никакий мороз тебе не страшный. И на улицу. Пойдем, я тебе провожу. Худшей, тата, худшей. Уже иду, только... Только одна до тебе просьба есть. Какая? Снег, урод, не брать. Ну, я дома, тата. Сподяюсь на твою щирость. Перший снег. Ой-ой-ой. Бодай только дети и здольны по-соправдному отшусь их увеличенную прихожусь. Перед Максимком была зима, звонкая, белая, и он бачил только ее. Одни катались с горки на саночках, другие ездили на лыжах, третьи лепили снежную бабу, четвертые... А до всего этого в очи у Максимки разбегались. Ну, с чего почнешь? Бабу лепить будешь, ти на саночки сядешь, а? О, гляди, Ромка гуляет. Ромка! Ромка! Я на тебе! И, ведомо, на батькову просьбу не вести снег, Максимка забылся. Да и оно и зразумело. Перший снег. Белое, как мороженое. Что скажете, доктор? На жаль, израдовать особливо не могу. Доведется еще ему посидеть дома. А лишь завтра уже третий тыдень пойдет, как он хворе. Вы лечите, что 2 тыдни много для такой хворобы. Ах, даруйте, не ведаю. О, вот в тым-то и справа. Ангина коварная, хвороба и особливо вот таким узростем. Я, ну, конечно, конечно. Але, як быть с бюллетнем? На жаль, як вы разумеете, это уже не моя справа. Закон, який б ён не был, все-таки закон. Так-так, саправды. Нечто придумаем. А той перший снег многих вот таких подкосил. И только у вашем дворе у меня еще 4 пациенты. И все с того, что снег ели. Так, Максим? Так. Ось. А раз так, то я, кажусь, расплата за помылки. Так. Ну, вот вам рецепт. Так, продолжайте полоскать горло, пить молоко с медом, ну и не вешать носа. Ну, коли ненароком погоршая, давайте мне знать одразу. Ну, вот и все сдается. Так, поправляйся, Максим. Поправляйся. Ну, бывайте. Всего доброго. Дякую вам, дякую. Тата, а что такое бюллетень? Поперка такая. Врач выписывает. А на во что я на? Ты хвораешь уже 2 тыдни, так? Ну. Я увесь гэты час на працу не ходил. Не ходил, со мной был. Вось. И гэта только тому, что паперку такую имел. А завтра я приду на працу, покажу я ей. И усе зразумеют, что я 2 тыдни не бадялся об иде, а сидел с хворым сыном, які, да речи, обяцал мне не есть снегу, а сам не стрымал своего слова. Ну, не дьмись, я просто так вспомню. Просто так. А я с кем буду? Ты же у меня не дорослый хлопец, Максимка. Не уже тебе нянька потребна? А, ты ему боишься? Боюсь. Але что я буду робить целый день один? Ну, шамази. Для тебя будет заходить бабуля Рыма с соседней квартиры. Я тебе с работы буду звонить, потом будешь глядеть телевизор, малявать. Ну, Максимка, я же иду на працу не тому, что хочу тебе покинуть одного, и тому, что мне туда хочется. Але что зробишь, коли бюллетень скончился? Ну, треба, сынок, треба. Ты разумеешь меня? Коли треба, то я дома. Иди. Про бюллетень Максимка так ничего и не зрозумел. Чому ён павінен скончыцца, калі яго хвароба яшчэ не скончылася? Але ўсё ж Максімка добра ўцяміў тое, што дома будзе адзін. Максімка, ты дзе тут? Я тут у пакоі, бабуля Рыма. У пакоі, а я думала ў калідоры. Ой, на табе цукерочку. Ой, дякую. Ну, як сябе адчуваеш, а? Добра? Добра. Я і бачу, што добра. І выглядаеш хорошо. Глядзіш, хутка зусім здаровенькі будзеш. Ой, хутчэй бы ўжо. Усяму свой час і час кожнай рэчы пад небам. Ну, ды для цябе гэта яшчэ рана. А пакуль давай спачатку горла прапалошчам. На, трымай шклянку. Ось. Ух, малайчына, умееш. О, разумнік. А цяпер пілюлю і малачком яе запі. О, горкая. А, горкая. Зато і для здароўя самы смак. Ну, вось на сёння і все нашы асноўныя працэдуры. Пісіць хочаш? Ну, вось. Можа, з табой пасядзіць крышку? Як хочаць, я маляваць буду. Ну, тады я табе толькі перашкаджаць стану. Тады я пайду да сябе, да мяне акурат Ефімаўна забегла. Пасядзім, пагаворым, паўспамінаем. А калі што якое трэба будзе, ты тэлефануй мне, я прыбягу. Добра. Ну, я пабегла. Як сумна. І маляваць нешта расхацелася. Што такое прыдумаць? Напішу маме пісьмо. Яна яго прачытае, адразу прыедзе да мяне. Так, дзялок. Ага, вось. Цяпер паперка. Так. Мая мама. Я увесь час пра цябе думаю, мне вельмі сумна без цябе. Прыязджай, Максімка. Цяпер канверт. Здаецца, у татавай шуфлядзе бачу. Ось ён і адрес на ім Максімчынай маме. Всё, завтра папрашу тату, каб ён кінуў паштовую скрынку. Што б яшчэ такое зрабіць? Пайду на кухню, акно пагляджу. Адтуль лепей відаць увесь двор. Прыгожа там. Вон людзі некуды спяшаюцца. Ой, пока ўзнуўся нехта і паваліўся. А дрэвы якія прыгожыя, белыя ўсе, як у казцы. Толькі птушкі на іх нейкія насупленыя, чорныя. О, бамбавозы. Ой, што гэта? Але ж нікога не відаць. зноў скрабецца. За холадильником нібыта. Что ж там такое? Мышаня. Сапраўднае жывое. Я сахую скарыначку хлеба. Якое яно маленькое. И хвостик танюсенькі, як ниточка. А я его зусім і не боюся. Ой, яно ж голодная. Зараз я налью яму з подачы молока. Хай поп'е. Ой, о, утекло. Шкода. А калі яно, може, яшчэ прийде, я його абразкова убачу. З'явілася, знову з'явілася, пазірае на мяне. Ну ось, утекло. Хто такі выдумаў гэтыя хваробы? Каб не яны, я б ніколі б не чыхнуў бы. Може, яны яшчэ прийде? Мышанятка, мышанятка! Приди, коли ласка, приди, а? Ну, приди. Хварею. Певна, сніг ел. Ел. А ты откуль ведаеш? Я так сама. Покаштаваў крыху. Добра, што мама угледзела і накрычала на мяне. А чаму на цябе не накрычала? У мяне няма мамы. Як няма? А дзе ж яна? Паехала. Можа, калі-небудзь вернецца. А куды паехала? Не ведаю. Яно вядома, цяжка без мамы. Але ты чакай, мама не можа не вярнуцца. Я ведаю, а твая мама, якая яна? Хорошая, самая лепшая. Правда, іншы раз, калі прывінюся, за хвостик мяне тягая, але я наручился хавать яго под сябе. Вот так. И тады яна только сварится на мяне, а гэта зусім не балюча. Вось бы на мяне мама посварылася. Пі-пі, не бядуй, яшчэ посварыцца. Ну, бывай, побягу, бо дома, пэўна, зачакаліся. Бывай, ты прыходь до мяне завтра, прыходь. Прыйду, абавязкова прыйду. А можна я возьму скарыначку з сабой? Я дома, бяры. Завтра я тебе еще дам. Приходь. Ты приходь. Чуешь? Чуешь? Приходь. Ты приходь, чуєш? Чуєш? Ти чую, чую. Ну, ну, прочнися, прочнися уже. Что, придрымал крышку? Чего так глядишь на меня? Быцем вашам своим не веришь, что это я? Не. Не! Я ну было, было. Успокойся. Я с ним размовлял. Я ну прийти завтра знову. Я ну обяцала. Мне все это не приснилось. Я ну было. Кто? Кто был? С кем размовлял? Кто прийти? Мышаня, тата. Мышаня, маленькая. Мышаня? Так, ну які ти некемливий. Я ну обіцяла прийти завтра. Так. Я його молоком пою, а скариночку я ну взяла з собою, гляди. Яку скариночку, Максимка? Хлебную. Вон там, поміж стяной і стінкой холодильника, де стоїть сподок з молоком, була хлебная скариночка. А тепер її нема, бачиш? Ну, бачу. Ну, гэта ж мышаня, я її забрала, мышаня. Ага. Мышаня обяцала прийти тільки завтра. Так. Тому, я думаю, і нам крышечку варто под'їсти. Ні, я тата не хочу, я зусім не хочу. Добре, добре, тільки скажи. Мышаня молоко пило? Пило. Скариночку гризла? Гризла. Так що ж отримлюється? Ти сябра накормив, а сам у рот нічого не взяв. Так, несумленно. Раз сябра єсть, значить і ти повинен. Ведаєш? Поділений сябром хліб завсюди смачніший. Максимко. Ага. Ну, дай мені, калі ласка, хліба і молока. Ага, зараз. Зараз, ось гэта іншая справа. А, сядай за стол. Тільки за стол сядай. Угу. М-м-м. Тата. Ну? А хлеб з молоком сапраўды смачніше, чим раней былі. Ось бачиш. А ти одразу не хочу, не хочу. Якое яно прыгожае? А ось тепер розкажи, як усё адбылося? Я сядзеў ля акна, на вуліцу глядзеў. Чую нехта скрабецца. Глянуў, мышаня. Спачатку яно ўцякала два разы, а потым перастала мяне баяцца. Мы з ім пасябравалі, размаўлялі. Яно мне расказвала пра сваю маму. Паслухай, Максімка, а можа табе лепей купіць мышаняці хамяка? Іх у магазіне прыроды прадаюць. Тады ён сябра заўсёды з табой будзе. Калі захочаш, убачыш, пагаворыш з ім. А? А хіба сябра можна купіць? Эх, увогуле... Не. Гэта я толькі так сказаў. Ну, не подумаўшы, прабач. Нічога, тата, бывае. Я ж іншы раз так сама глупства гавару. Ты чаго, тата? Гэта я так, Максим, просто так. Послухай, сынок, можа здарыцца так, што мышаня не прыйдзе? Яно прыйдзе, абавязкова прыйдзе, не хвалюйся, так, тата. Так, так, вядома. Але ведаеш, усялякае бывае, раптам захварэе, вось як ты, напрыклад, ці проста не пусціць мама. А ўрэшце чакай. Чакай, чакай. Павінна прыйсці. Мышаня сапраўды прыйшло, уяўляеце? А вечарам, аж захлёбваючыся, Максімка расказваў тату, як тое зноў піло малако, гарысла скарыначку. І вось з таго дня мышаня пачало з'яўляцца кожны дзень. Максімка, я прыйшоў, ты дзе? Я тут, тата, на кухне. Что робишь там? Мышаня пришло. Я пою его молоком. О, я гляжу, вы уже зусім подружилися. Яно нават на руки до тебе иди. Послухай, Максимка, а яно и теперь с тобой размовляю? Теперь не, только я размовляю. Яно весь час пье молочко и одно слухаю. А, а мы Можа, гэта таму, што я яго горла забалела, і яму мама забараніла размаўляць. Усё можа быць, сынок. Хто яго ведае? Толькі вось якія ў нас справы. Доктар сказаў, што ты ўжо здаровы, а значыць, заўтра ў садзік трэба ісці. Не. Што не? Я не пайду. Чаму? А як жа мышаня? Як яно будзе без мяне? Я спадзяюся, што як-небудзь ды будзе. Урэшце, як яно табе казала? У яго ёсць мама, так што ўсё нармальна. Усё нармальна. Тата, а можна я не буду хадзіць у садзік зусім? І сама вас не буду. Не можна, Максімка, не можна. У садзік трэба ісці абавязкова. Усе ходзяць. Яно без мяне будзе сумаваць. Я ведаю. Максімачка, я думаю, мышаня не пакрыўдзіцца. Хлеб і малако мы будзем яму пакідаць. Яно ж прыходзіла некалькі разоў вечарам, значыць, яшчэ прыйдзе. І потым у нас ёсць субота і нядзеля, цэлыя два дні. Так што мы яго зусім не кідаем. Ты толькі хутка прыходь. Mm-hmm. Як скончыш работу, адразу і прыходь па мяне ў садзік. Калі ласка. Абавязкова, сыне, абавязкова. А зараз вячэраць і спаць. Ты подумай. Я тебе только добра жадаю. Дякую. А мо застанешься? И будем снова разом. Сын у нас. Ну что ты за меня душу тянешь? На что мы будем жить? На твои сегодняшние рубли, что ты отрымливаешь. Даруй ли мне, сдается, это больше, чем стипло. Але ж живут люди. Нехай живут, коли им так подобается. А я хочу жить по-человечи, разумеешь, по-человечи. Как была кватера, а не катух свинячий. Как пригожий модно опранаться. Каб адпачываць не ў бабулі Алены ці ў дзядулі Дзем'яна, а за мяжой. І зразумей ты, ўсё гэта не для панства, зусім не. А каб жанчынай сябе адчуваць, разумею, жанчынай. Разумею. А не ўшчэмленым чалавечкам. А таму дазволь цябе запытаць, як хутка ты збіраешся мне прапанаваць усё гэта? Што ж, отказ довольно красомовный. Тому давай не говорить более на эту тему. Не мая никакого сенсу. Для информации могу тебе поведомить. Мой будущий муж на несколько год едет за межу. Я так сама. И треба худше все оформить с разводом. А за межой Максимка подвучится английской мове. А коли вернемся, отдамо его в школу за английским ухилом. Потым інстытут замежных моў, гэта цяпер прэстыжна. Так што, як бачыш, усё прадумана. Ён прыроду любіць. Цудоўна. Толькі гэта ні ў якім выпадку не павінна перашкаджаць галоўнаму. А як жа я? Што ты? Як жа я буду? Адзін, без яго. Між іншым, усе гэтыя гады мне таксама было без яго не соладка. Але ж ты нас сама пакінула. Цябе ж ніхто не прымушаў. Ты прымусіў, ты. Людзі неяк уладкоўваюцца ў жыцці, знаходзяць сябе. У кааператары некія ідуць, адкрываюць малыя прадпрыемствы. Адным словам, грушы робяць, а ты? Урэшце, гэта твой асабісты клопат. А сына псаваць я табе не дам. І я таксама. Што? Можа, ты яшчэ пачнеш? Пачну. Ну-ну, жадаю ўдачы. Толькі справа ў тым, што я была ў юрыста, і ў цябе ніякіх шансаў, ніякіх, каб пакінуць Максімку ў сябе. Вось гэта мы яшчэ пабачым. Я не разумею одного. Чего ты упартишься? Я ж для тебя добро роблю, можно сказать, руки развязываю. На во что тебе такий хвост? Який хвост? Да не прикидывайся ты наивным. Я про Максимку кажу. Коли он будет с тобой, за тебе далеко не кожное пойди. А тут вольный, як птушка. Любая дурничка побежит. Ты расстань. Ладно, молчу. Не хочешь по-доброму, зробим по закону. Только откажи мне на одно питание, и коли можешь, щиро. Максимка пытался про меня? Так. Часто? Часто. Дякую. А вось и мы. Вы уже, певно, Александрович, непокоиться почали. Даруйте, мы с Максимком загулялися крышку. Распранайся, Максимка. Дай гузик, я тебе допомогу. Давай полито я повешу. А мы ж ведаете, да Ефимовну еще потом зайшли. А у ее дочка... Ой, добрый день. Добрый день, Римма Федоровна. А я вас с коридора одразу не зауважила. С приездом. Дякую. А это мы до Ефимовны, а у ее дочка у Анерицы живет там. Ефимовна до ее ездила, рассказывала, казала, что добре там, что все есть, чергов нема. А мы с Максимком сидели, да и слухали, а ось и жвачку отримали. Вот, вот и я пойду, бывайте. Коли что, звертайтеся, Александрович. Дякую. Рима Федоровна. До побачення, всего доброго. До побачення. Что это за женщина такая? Прихожая. Светлые волосы, накидные в очи. Нек, дивно на меня не глядеть. Ты не познал меня, Максимка? Не познал? Мама. Ах ты мой хороший. Ах ты мой золотки. Мама, моя. Мама, моя. Ты чекал меня, ты чекал так. Ну вот я. Вот я и приехала. Теперь ты за все ты будешь со мной. Мы поедем в другой город. Великий, прихожий. И там будем жить. И каждый день бачить одно одного. Ты поедешь со мной, так? Поеду. Поеду. А будь и добра. А будь и добра. Родный мой. А ну так что? Может, одразу избираться начнем? Давай, начнем. Тогда иди, показывай, где твое все. Я допомогу. Вось. Тут мое пальто. Так. Шаровики. Так, сядай. Ты сядай, я допомогу тебе. Так, спочатку чоловіки. А ведаєш, туди, куди ми з тобою поїдемо, нас повезе самоліт. Ти на самоліті льотав коли-небудь? Ні. Ну, ось бачиш, а я ще там, де ти будеш жити, у тебе буде свій покой і много-много цацок. А коли я ще що захочеш, я обов'язково тобі куплю. А як же мишеня? Гадаш, ти сябра твой, ти що? Не так. Ну, ты ему позвонишь, тебе письмо напишешь, а там знайдешь себе нового сябра. А у нас, видишь, у одного киса и кличется, а коли захочешь, с ним посябруешь. Тут мышаня, а там киса. Ну, вот цікаво. Вось, ты совсем готов. Зайдем на кухню, я заберу свою сумочку. Тата, так ты чему не пронайся? Я? Ну, вядома, мы ж новый чакаем тебе. Разумеешь, Максимка, тата до нас потым приедет. Разумеешь, потым. Ему завтра на работу, и он повинен... Мишаня! Мама! Леночка. Мертвая. Она забила его. Сумочка. Ты кинь, негодный хлопчик. Кинь, как дрянь. Это не дрянь. Это мышаня. А вы подманули меня. Вы не моя мама. И до вас бусил. И Коля не приносил бы. Я не бусил. Что я мерзе? Моя мама добрая. А вы... Моя мама добрая. Ничего себе. Выхование. Ну, ладно, ладно. Ладно, я вернусь по его. Это мой сын. Ну, сынок, сынок. Сынок, что ты? Успокойся. Успокойся. Ничего. Ничего. Это все. Ничего. Успокойся. Успокойся. Не выпускаючи мышаня с рук, Максимка подошел до батьки, прихинувся до его тваром, отчуваючи, як у грудях десь з левого боку нечто болюче-болюче стялося. Поважані слухачі, пригучав радіоспектакль «Максимка» поводля оповідання Анатолія Жука. Режисер Зінаїда Павловська, діючі особи і виконавці. Максимка – заслужена артистка Республіки Білорусь Вера Кавалєрова, батька – артист Юрий Кухаронок, маті – артистка Галина Кухальська, бабуля – заслужена артистка Республіки Рима Маленченка, виховальниця – артистка Катерина Доунер, урач – артистка Поліна Ротар. Ведучий – заслужена артист Білорусі Анатоль Жук. Редактор Владимир Дзюба. Запись 1993 года.